Мы, Петр Первый, царь и самодержец всероссийский и прочее, прочее, прочее, объявляем сей указ подданным нашего государства, какого чина и достоинств он и не есть. Так начинался знаменитый указ Петра Первого о единонаследии, изданный в 1714 году. Впервые в России появилось понятие «недвижимое имение», а дворянское сословие начало претерпевать значительные изменения. Социальные реформы Петра Великого. У нас в гостях историки Игорь Курукин и Александр Каменский. Здравствуйте. Игорь Курукин – выпускник Московского историко-архивного института. Преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи. Профессор Российского государственного гуманитарного университета. Доктор исторических наук. Автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Так, 714 год. Уже Петр набрал власть, влияние и должен был перейти к глубоким изменениям, глубоким реформам. Естественно, это не было его прихоть, это было веление времени, были соответствующие обстоятельства, что не просто так эти указы принимались, и не надо думать, что Петр был просто волюнтаристски таким крупным нашим монархом и делал все, что хотел. В чем была потребность времени в таких реформах? Почему именно вот в это время нужно было это делать? Если не сделать тогда, то пошли бы процессы совершенно как бы сложные. Для государства стало бы жить трудно со своими подданными. В первую очередь, конечно, с дворянством. Ну, я бы сказал, что вообще середина 10-х годов это до некоторой степени переломный момент, потому что многие историки, изучающие Петровское время, считают, что именно в это время начинается как бы новый этап в истории петровских преобразований, когда Петр, собственно, к самому вот этому процессу преобразования начинает относиться, скажем так, более осознанно. Он начинает в большей степени, так сказать, думать о том, что он делает и зачем он делает, в то время как в предшествующее время, в общем-то, это все носило более-менее хаотичный характер и было, так сказать, непосредственной реакцией на те события, которые происходили, а события эти были по большей части связаны с ведением Северной войны. Вот возникала сама война, собственно, была на первом плане, а к 1715-16 году стало ясно, что война-то, в общем, выиграна. Северная война 1700-1721 годов. Война России в составе Северного Союза со Швецией за выход к Балтийскому морю. После поражения под Нарвой Петр I реорганизовал армию и создал Балтийский флот. В 1701-4 годах русские войска закрепились на побережье Финского залива. Взяли Дерпт, Нарву и другие крепости. В 1703-м на Неве был основан Санкт-Петербург. В 1708 году шведские войска, вторгшиеся на русскую территорию, потерпели поражение у деревни Лесной. Полтавская битва окончилась полным разгромом шведов и бегством Карла XII в Турцию. В 1714 году Балтийский флот одержал победу при Гангуте. При этом все-таки мы должны понимать, что 1714 год, это значит, война идет уже 14 лет. И все эти 14 лет эта война, так сказать, сосет, высасывает силы, высасывает соки. И, тем не менее, она вот еще продолжается, она еще не закончилась. И, как Игорь Владимирович сказал, да, так сказать, перелом наступил. Да, так сказать, понятно, что победили. Но когда уже все-таки война закончится, еще не ясно. Ну, надо понимать, что у империи будут потом еще войны. Ну да. Но пока что вот надо решать вот те проблемы, которые сегодня стоят. И одна из этих проблем – это вот ресурсы. Это ресурсы, и в значительной степени это именно человеческие ресурсы. Поэтому этот указ... А указ ведь замечательный по-своему, потому что сам текст указа занимает в современных изданиях, если я не ошибаюсь, где-то одну или полторы странички. Он коротенький указик-то вот по тексту, но имевший колоссальные последствия. И указ, так сказать, ну, я бы сказал, такой многозначный, там очень много всего на самом деле. Вот первое. Надо людей мобилизовать, надо людей заставлять служить, да, потому что люди служить не хотят. Да, и всячески от этой самой службы отлынивают. Поэтому вот вроде бы этим указом о едином наследии, в первую очередь, Петр преследует цель побудить людей к службе. Понятно. Но одновременно с этим происходит очень важное вообще для русской истории событие. Поставлена последняя точка, формально, юридически поставлена последняя точка в продолжавшемся длительное время процессе слияния двух форм земельной собственности в России – поместья и вотчины. Вот теперь все это называется недвижимое имение, и, так сказать, все это имеет одинаковый юридический статус. Вот как бы между прочим, но... И вот давайте поясним для зрителей разницу между вотчиной и имением. Формально вотчина – это была, так сказать, наследственная собственность, передававшаяся из поколения в поколение, а поместье формально, опять же, на практике немножко это все было не так, но формально поместье – это было земельное владение, которое давалось за службу. То есть государственная собственность. То есть это государственная собственность, находящаяся во временном владении служилого человека. И когда этот человек умирал, то, соответственно, это должно было вернуться в казну, могло быть передано другому служилому человеку. На практике это было не так. Как правило, это передавалось сыну, если такого был. Или племяннику, или другим наследникам. Да. И даже... Что-то там доставалось, скажем, жене и дочерям, если, так сказать, не человек было наследников, погибал, да, мужского пола. Вот. И даже мы знаем, что уже к концу 17 века служилые люди на практике и меняли эти поместья, и даже, так сказать, и продавали их. То есть вот этот процесс шел долго, на самом деле. Вот. Но вот юридически последняя точка поставлена в 1714 году. Петр пытается этим указом как бы ввести принципы наследования собственности, а заметим при этом, что самого слова «собственность» в русском законодательстве пока что нету, оно появится только в 1768 году, в первый раз вообще, он пытается ввести, ну, скажем, такие правила, немножко напоминающие те, что существуют в Западной Европе. И поэтому иногда вот этот указ о едином наследии в литературе называют указом о майорате, что не вполне верно, потому что классический такой майорат в Западной Европе предполагал переход собственности от отца к старшему сыну. Здесь Петр говорит, что завещатель может выбрать себе наследника любого из своего потомства, но только одного. Вот в этом, так сказать, этот принцип. И тут тоже очень интересная вещь. Вот здесь петровское стремление к введению европейских порядков столкнулось с одной из старинных русских традиций, которая была очень тесно связана, я бы сказал, с менталитетом русского человека, с его представлениями о справедливости. Вот русский человек, и это имеет непосредственное отношение к нашему сегодняшнему дню, русский человек всегда считал, что по справедливости должно быть всем поровну. И вот Петр вводит вот и это... И мужескому полу, и женскому. Нет, нет, только нет, не женскому, нет, нет. Тут на этот счет были, так сказать, законы определенные, нет. Но, во всяком случае, уж между сыновьями разделить. Вот смотрите, это очень хорошо видно в сказках. Да. Только я это хотел спросить, да? Да. Было вот в сказках, сына, да. Да, три сына. Вот, этот, вот эти три сына, между которыми там как-то это делится, да, они ведь присутствуют и в русских сказках, и в европейских сказках. Вот если мы читаем какие-нибудь европейские сказки, то мы знаем, что младшему сыну, да, что там достается? Кот в сапогах, в лучшем случае, да? Вот. А, так сказать, а в русских сказках не так. В русских сказках там более справедливо это все. Хотя не поровну, но по справедливости. Но да, да, но по справедливости. И поэтому не случайно, что вот это одна из немногих, в общем-то, петровских норм, которая не прижилась. Не прошло и 20 лет, как эта норма была отменена. Потому что она вот пришла вот в такое вот резкое противоречие вот с какими-то, я бы сказал, основополагающими установками русского сознания, традиционного русского сознания. В середине XVI века Иван Грозный осуществляет свою опричную реформу, то он отбирает зачастую вотчины, переселяет этих вотчинников на другую территорию и им там дает компенсацию в виде земельного владения. Но уже не на правах вотчины, а на правах поместья. То есть, выражаясь, так сказать, языком, который вот принят был и для европейского средневековья, на правах условного держания. Угу. То есть, как временное владение. Он вотчинников превращает в помещиков. И, отрывает как бы. Да. То есть, государство в лице Грозного, оно-то стремилось к, собственно говоря, видимо, превращению всей земельной собственности вот в это условное держание. Грубо говоря, да, то есть всех вотчинников свести, так сказать, к уровню помещиков. Не получилось, потому что жизнь подсказывала другое. Вот в жизни тенденция была иная, она выражалась в том, что наоборот, поместье, по сути дела, приобретало право вотчины. И вот Петр, как уже было сказано, ставит в этом процессе последнюю точку. Поместье становится собственностью безусловной помещика. И, что очень важно, что это почему всегда говорят о том, что указ о единонаследии 14 года – это такая важная веха в становлении в России дворянского сословия, единого дворянского сословия. Mm-hmm. Потому что вот эта ликвидация разницы между поместьем и вотчиной, она привела и к тому, что была разрушена перегородка между вотчинниками и помещиками, между разными категориями служилых людей. Она на практике уже была и раньше порушена, когда Петр создает, собственно говоря, свою регулярную армию, и служилые люди начинают в ней службу в офицерских чинах и, так сказать, проходят вот эти ступеньки служебной лестницы. Собственно говоря, уже там, так сказать, это не имело значения, как в старой до Петровской русской армии. А вот теперь это юридически состоялось. Поэтому вот этот маленький, коротенький указ, он оказывается чрезвычайно важным и для русской истории, в частности, для развития русского общества, для, так сказать, социальной сферы. Естественно, Петр раздавал земли, да, так сказать, ну, известные его награды, там, Шереметьево, ну, после Полтавской битвы знаменитые раздачи там были, да, но Петр же и очень много конфисковывал земли. Вот у тех, кто проявлял какой-то, ну, так сказать, у казнокрадов, у тех, кто не являлся на службу, порядка, ну, сколько, примерно сколько было роздано, столько и было отобрано. То есть порядка 3000 вотчин. То есть ротация серьезнейшая. Да. Другое дело, что у кого-то прибывало, а у кого-то убывало. То есть этот рычаг у государства оставался. И ваше недвижимое имение, это вовсе не означает, что его у вас не отберут. Да, и начиная с этого момента, дворянство, которое, так сказать, консолидируется, которое постепенно становится единым сословием, которое начинает обретать, так сказать, корпоративное сознание, оно начинает бороться за то, чтобы в законе было зафиксировано, что вот эта собственность, поместье, это неотчуждаемая собственность. И только к концу столетия 18-го оно добьется того, что в жалованной грамоте 1785 года будет записано, что вот эта родовая собственность, она не может быть отписана на государя, даже если человек провинился, она должна остаться в роде. То есть она должна перейти к его потомкам, родственникам там, и так далее. Она должна остаться в роде. Это то, что существовало в западноевропейском праве, вот, и то, чего русское дворянство вот, будет добиваться в течение 70 лет. А кто к тому времени был собственником земель? Ну, были дворяне, естественно, казенные земли государю, но была еще и церковная собственность очень большая. Екатерина потом сильно, так сказать, там, поработала в этом направлении, но Петр занимался этими землями или пока не хватало у него ресурсов? Ну, тут сложно сказать. То есть заниматься-то понятно, что занимался, естественно. Появился монастырский приказ, естественно, который вот годы войны – это один из рычагов, который снабжал государство, в частности, армия, военное производство за счет доходов с церковных земель. Это понятно, да? Ну, да, патриарха уже не было к тому времени. Поскольку, да, Петр и так задумал достаточно серьезное преобразование церкви, это не только ликвидация патриаршеской власти, это не только образование синода, это более серьезные преобразования были Петром задуманы уже на низовом уровне. То есть, ну, образование новых границ приходов. То есть раньше приход – это такая естественная единица, да, вот, которая как бы сама по себе существует. Петр впервые пытается ограничить, да, что в приходе, допустим, должно быть 100 дворов, а не больше. Вот. Вот. Попытка ограничить выборность священников. Это не получилось, кстати. Это получится только к концу столетия, опять-таки, вот где-то уже при Павле, допустим. При Петре это еще нет. Но Петр как бы вот на церковь наступал. И одновременно решать вопрос о церковном землевладении, то есть, как бы, так сказать, ну, радикально, допустим, ликвидировать таковое, ну, все-таки это было невозможно. Ну, Петр очень не любил бородачей, вот, как он их называл, да, так сказать, монахов он считал, в общем, так, подозрением к монашеству относился. Они шибко грамотные, они что-то пишут, они не одобряют преобразование. Но атеистом он не был, типа большевика, да, поэтому как бы вот покуситься на имущество церкви, вот так вот радикально решить вопрос. Кстати, Екатерина его радикально не решила, она же не запретила церкви владеть собственностью. Большевики потом запретили, да? Ну, Екатерина там, не запрещила. Ряд монастырей упразднил. Она запретила там владеть крепостными. Но недвижимую собственность в городах или земельное владение, она же не церковь продолжала владеть. Вот. Так что Петр на это все-таки не покусился. Были разные попытки, будут, ну, как бы, так сказать, поставить под контроль это землевладение, обеспечить с него определенные поступления в пользу государства. Вот это будет вплоть до, собственно, до Екатерининского царства. И такие попытки будут предприниматься. Сам Петр писал, деньги – это артерия войны. Поэтому и денег катастрофически все время не хватало. А мы уже говорили здесь, что Россия, в общем-то, бедная страна. Да. Мы просто привыкли вот так воспринимать, что Россия богатая, что у нас там немеренных богатств. На самом деле Россия – страна достаточно бедная. Главная, так сказать, реформа, основная реформа, которая привела к преобразованию социальной структуры русского общества, это была финансовая реформа. И вызванная была она финансовыми нуждами, опять же, прежде всего. реформа, которая началась в 1718 году и которую обычно называют податной реформой. Первая перепись ревизии податного населения 1718-24 годов стала основой для налоговой реформы. Вместо подворного налогообложения 5 миллионов 600 тысяч горожан и крестьян мужского пола стали теперь платить подушную подать. Она должна была целиком идти на содержание новой армии, стоившей более 4 миллионов рублей в год. Отделение этой суммы на 5 миллионов 600 тысяч учтенных переписью мужских душ и получился размер этой подати в 74 копейки в год с каждой крепостной души. Некрепостные к этой ставке платили еще и облог. Всего выходило рубль 14 копеек с государственных крестьян и рубль 20 копеек с горожан. Налог взимался по частям трижды в году – в январе-феврале, марте-апреле и октябре-ноябре. И, собственно говоря, для чего это делается? Прежде всего, для удобства собирания налогов. Не потому, вот как, опять же, Екатерина будет потом считать, что вот, согласно, так сказать, просветительской теории, вот, в государстве должна существовать сословная структура. А именно вот для удобства налоги собирать. Налоги собирать. И, собственно, податная реформа, откуда она, так сказать, возникает? Она возникает, во-первых, из вот этой нужды в деньгах постоянной. И 18-й год. Это когда идет Аланский конгресс, когда ведутся переговоры. И вот она вот уже вот забрежжила эта надежда. Вот сейчас будет подписан мир. Сейчас будет подписан мир, и вот эту созданную Петром огромную регулярную армию... Надо содержать. Ее надо содержать. И она должна теперь вернуться в Россию. Ее надо вернуть домой. Ее надо где-то там как-то расквартировать, поселить. И теперь же она регулярная, то есть постоянно. Ее надо как-то содержать. И вот для этого придумывается податная реформа. И в ходе этой податной реформы главная, так сказать, задача государства – это, чтобы, естественно, да, чтобы денег было побольше. Она ведь как задумывается изначально? Она задумывается так. Вот, значит, сидят какие-то умные люди, они рассчитывают, значит, вот у нас эта армия, и на прокорм этой армии вот нужно столько-то денег. Значит, это ну, вот... равно как и на оружие, на ну, я имею в виду, все вместе, да, и на прокорм, и на вооружение, на обмундирование, вот на все. На жалование офицерам, там, значит, и так далее. Вот столько-то денег. Значит, вот эти вот деньги и надо собрать. Да? Если не вру, значит, рядовой пехотинец стоит 28 рублей в год. Ну вот. Значит, это надо собрать. Это тогда подсчитали, это не я. Да. И, соответственно, вот этих людей, которые будут содержать армию таким образом, да, их должно быть как можно больше. То есть государство заинтересовано в том, короче говоря, выражаясь современным языком, чтобы налогоплательщиков было как можно больше. Но уже вот то, что я сказал, говорит о том, что с точки зрения государства налогоплательщики – это не все. Значит, и в ходе этой самой реформы определяется, что есть две категории подданных, по крайней мере, которые налоги не платят. Это дворяне. Почему они налоги не платят? А потому что они обязаны служить. Они свой долг государству отдают службой. То ли он служит в армии, то ли он служит в каком-то учреждении государственном, но он служит. Вот он свой долг таким образом отдает. Причем при Петре же там жалования не платили не то что месяцами, там годами да, не платили. Да. Это в традиции, это не потому, что при Петре. Да, это и в последнем. Жалование, но и смысл-то слова «государь тебя, поросенка, жалует». Да, а жалует этот вот может дать, а может и не дать. Так что смысл слова именно да. И вторая категория – это духовенство, да, которое тоже понятно, каким образом, так сказать, свой долг государству отдает. И в свете этого понятно, так сказать, и отношение Петра к духовенству, потому что Петр стремится, чтобы этих самых духовных людей было поменьше. Соответственно, налогоплательщиков побольше. А вот все остальные, ну, и те, кто в армии служат, солдаты, там, они тоже не платят. Значит, вот все остальные – это податные, то есть те, кто вот эту самую подать платит. Это кто? Это, прежде всего, крестьяне, это горожане и еще там много всяких мелких категорий. Но когда их, значит, надо выяснить, да, вот у нас количество денег, которое нужно для армии, значит, теперь надо понять, сколько каждый вот из этих налогоплательщиков будет платить, какой у него будет налог. Для этого надо их посчитать, да. Этих налогоплательщиков, да, получить вот эту вторую цифру, так сказать, первую разделить на вторую, получится, грубо говоря, размер подати налога. Но для этого надо их переписать. Подсчитать, сколько этих налогов платить. А они в состоянии платить-то вообще эту подать? А это второй вопрос. Кто же спрашивает? К концу царствования Петра I численность населения Российской империи составляла примерно 15 миллионов человек. Из них 50 тысяч дворян мужского пола, 300 тысяч посадских мужского пола, около 12 миллионов крестьян мужского и женского пола, остальные – казаки, духовенство и инородцы. Основная система налогообложения, которая существует на Руси вот до податной реформы Петра, это подворное обложение с двора. А значит, а если у него нет двора, значит, он это не платит, уклоняется. И вот начинается грандиозная работа. То есть в масштабах 18 века, ну это и сейчас, допустим, там изменение налоговой системы, представьте, да, вот сейчас проводим, это огромная работа, да, вот если вдруг нынешняя налоговая система будет изменена. А тогда, вот при условиях технических 18 столетия, начинается колоссальная работа. Вот надо охватить всю эту массу совершенно разнородную, такую дробную, при этом никаких телефонов там, да, вот системы связи, никаких автомобилей и поездов, да, это значит, нужно, чтобы обойти эти деревни, да, получить какие-то сведения, проверить эти сведения. Это была колоссальная работа, которая затянулась, ну, в общем, практически до конца Петровского царства, да, продолжалась еще, по крайней мере, года два. Ну, пока ее не закрыли, так и да, не закончили. Собственно говоря, впервые в соответствии вот с новым, так сказать, законом, подушную подать стали собирать за год до смерти Петра. Впервые собрали. И когда Петр в январе 25 года умер, он еще не знал плачевных результатов этого действия. Все-таки результат, как вот первый оценить? А результат был откровенно плачевный. Неудовлетворительный. Да, потому что вот как раз той самой суммы-то, которая требовалась, ее не собрали. Собрали, наверное, столько, сколько стоило обслуживание системы сбора. Нет, проблема в том, что, значит, когда, естественно, были посланы переписчики, это все понятно, вот, так сказать, в том числе военные и так далее. Вот, но когда, значит, собственно, вот началась перепись в 1719 году, были изданы строжайшие законы там, о том, что, так сказать, за утайку там наказание, вплоть до конфискации имения, ссылки на каторгу и даже смертной казни. Ну, собственно, смертная казнь – это практически в каждом втором Петровском указе. Это уже, наверное, никого и не пугало в ту эпоху. Потому что, как известно, строгость законов у нас умеряется их неисполнением. Но, тем не менее, значит, после 2-3 лет, вот, начинает выясняться колоссальный процент утайки. Вот то, что называлось утайкой душ. Вот. Да, тут надо просто пояснить, что когда вот этот переписчик-то, он приходил там в село, то он не обходил все дворы. Да? А он это, да, не так вот, как у нас с вами, когда сейчас проводится перепись. Ну, конечно, технически невозможно. И к нам с вами вот там в квартиру приходит переписчик, да? Вот, и он там вот сидит и под нашу диктовку там что-то заполняет. А тогда этот переписчик, он общался со старостой сельским. И тот ему говорил, что вот, значит, там вот есть такой-то мужик, там, а у него там вот три сына там такие-то. Вот. Отсюда масса, для нас, для историков, масса проблем возникает, когда мы имеем дело вот с этими, как их называли тогда, сказками. Да, ревизские сказки, ну, да. По мертвым потому душам, что, все помнят. Да, да, да. Значит, потому что вот эти сведения, которые там указаны, они требуют проверки всегда. Значит, во-первых, если там указано, что вот у такого-то мужика три сына, то это не значит, что их было три, а не пять или два. Это во-первых. Во-вторых, там обычно указывался возраст. И когда начинаешь сравнивать вот эти сказки, там, скажем, первой ревизии со второй ревизией, и там одни и те же люди фигурируют, то, значит, выясняется, что вот там прошло 15 лет, ну, к примеру, да, от одной ревизии до другой. И один и тот же человек за это время состарился на 25 лет. за 15 лет. То есть вот эти тяжелая цифры... И вот начинается очень такая сложная работа. Это не самое тяжелое, потому что люди 18 века вообще немножко легче относились к возрасту. Один и тот же человек спокойно мог указывать свой возраст плюс-минус 2-3 года. Это я с этим сталкивался сам. Они просто не знали. Установить возраст невозможно. Человек говорит, мне 52, через 2 года он тоже говорит, что мне там 51. Да, абсолютно. Это вообще даже для начала... Это даже не злоупотребление. Характерно. Но вот эти вот старосты, они... Или приказчики. Или приказчики там в имениях. Они вот утаивали души. А утаивали души они почему? Потому что ответственность за сбор налогов, она не была индивидуальной. Только индивидуальной. Она была коллективной. Вот эта сельская община отвечала за сбор налогов. Значит, эта сельская община была заинтересована в том, чтобы в ней числилось народу поменьше. И с них собирали поменьше, соответственно. Да? А поскольку этот самый староста, причем это и в городе также, там есть городовой староста, который за это все отвечает, вот, то там что происходило-то? Там происходило так, что вот среди этих вот переписали всех, а кого переписывали? Всех, все души мужского пола. Да? Значит, этой одной душе 2 месяца от роду, а другой 79 лет. Ни та, ни другая, естественно, работать не в состоянии, и, соответственно, ничего заработать не могут, и собственных доходов не имеют, и за них кто-то должен платить. Да? Значит, ежели у этой самой души, которая, там, скажем, 79 лет, у нее есть сыновья взрослые, понятно, что это бремя ложится на этих сыновей. А ежели нет у сыновей, на кого это ложится? Это ложится на более состоятельных членов этой общины. И понятное дело... Ну, то, что называется дело, круговая пара. Круговая пара. Да, ну, понятно, процентов 10-15 это... Надо утаить. Обязательно. Надо утаить. Иначе никаких денег не хватит. Когда стали выясняться масштабы этой утайки, что там где-то до трети, да, дворов и душ, да, оно было утаено. И вот тогда, собственно говоря, и начинается ревизия. То есть это когда уже... Это чисто военное мероприятие. Когда посылаются полковники, капитаны с солдатами. Ну, то есть логика проста, да, так сказать. Это вот те деньги, которые на армию предназначены, да. То есть как бы они... Берите, отрабатывайте. Да. И они начинают проверять. Вот, собственно, ревизия – это проверка результатов вот той самой переписи, которая затянулась. Потому что ревизоры, естественно, стали выяснять, что на самом деле все не так, что на самом деле много других. А попутно стали решать и другие вопросы. Вопросы, потому что вот мы обнаружили вот такую слободу, да, крестьяне объявляют, что они вольные, что они там, допустим, ловят рыбу там на какую-то администрацию и больше ничем не занимаются. Что с ними делать? Куда их класть? Подушный оклад, не класть подушный оклад. Вот тут и началась проблема. И вот это вот как раз и эта ревизия, она и тянулась до смерти Петра и после, продолжал, собственно, еще после смерти. И порядка, значит, ну сколько? Вот по современным исследованиям, насколько я помню, значит, где-то в России, ну, порядка 5 миллионов 600 тысяч, вот где-то, так сказать, в 25-26 году вот эта цифра нарисовалась. 5 миллионов 600 тысяч вот этих самых душ, которые должны платить вот эту самую подушную плату. Это при том еще нужно заметить, что ведь переписывают и кладут в подушный оклад, как мы бы с вами сегодня сказали, этнических русских. Потому что народы, да, скажем, Дальнего Севера, вот... На Украине, Востока, на Украине, да, и Украине не касалось. Да, это не касается. Прибалтика. Прибалтика. Там особые системы. Ну, Прибалтика еще, значит, ну, уже с 10-го года вот формально в составе России. Вот это не касается. Это, собственно, вот этнические русские. Отсюда вот эта цифра, которую Игорь Владимирович назвал. И вот эти сложности с определением социального статуса каждого вот этого человека. Они касались абсолютно всех социальных слоев. Но в итоге все-таки вот перепись прошла. С тех пор они будут проходить более-менее регулярно. Вот. И, собственно, вот появилась новая налоговая система, которая в России будет существовать, собственно, до второй половины XIX века. Вот это вот самая подушная подать. Размеры ее были определены в 74 копейки. Для крестьян? Для крестьян. Для горожан это будет, соответственно, рубль 20, если я не путаю. Вот. Вот. Но при этом надо иметь в виду, что вот эти цифры, они фигурируют во всех учебниках, естественно, они абсолютно условны. Потому что, вот как говорил Александр Борисович, на самом деле это, так сказать, некий средний размер. Да? Угу. То есть на самом деле это решает община. Так оно и будет в России в 18 и 19 веке. То есть вот община собирается, в смысле взрослые женатые мужики, главы хозяйств, вот они и решают, как мы будем платить эту подать. Исходя из реального состояния, потому что в этой самой ревизской сказке указано такое-то количество душ. Кто-то помер, кто-то сбежал на самом деле. Вот. Кто-то появился или родился, но платить налогов еще не может, или его в сказках нет. Вот мы и будем разбираться. То есть величина будет на самом деле этого налога не в том, что указано в учебнике, да? А реально для каждой общины, для каждой вот такой вот небольшой деревни или села, это будет решаться вот таким образом. И размеры могут быть больше, меньше, тут сказать очень сложно. Получалось так, что если деревню тут рыбаков назвали, к примеру, им положено подушное, значит, подать, они ее определяют, староста платит, а крестьяне же могут делать все, что они хотят. Ну, платить, но могут рыбу ловить, могут в город пойти на заработки. В принципе, да. Могут еще, пока еще ремеслом, могут, да. Ну, да, ремеслом, да, каким-то заняться. Да, в принципе, да. Но вот здесь есть такая довольно серьезная проблема, и вот в литературе исторической, ну, своего рода дискуссия существует. Вот эти 74 копейки, много это или мало? Нет единой точки зрения. Ну, в целом, истории, скажем, она есть в том смысле, что платить стали больше. Платить стали чем больше. Чем в 17 веке, да? Это однозначно. Но 70... Вопрос, насколько больше. 74 копейки вроде это такая небольшая все-таки. Ну, все-таки небольшая сумма, да? И при этом надо иметь в виду, что вот эти 74 копейки, вот эта цифра, она не менялась вплоть до конца 18 века, до павловского времени. Она не менялась. 94-й год. Да, Павел повысил. А понятно, что шла девальвация. На протяжении 18 века стоимость рубля-то падала. То есть номинальное значение этих 74 копеек уменьшалось. То есть можно как бы представить себе, что на протяжении 18 века вот размер этой подати уменьшался. То есть уменьшался, грубо говоря, размер налогового бремени на основную массу населения страны. Но проблема заключалась в том, что зачастую крестьянин, ну, если это был пашенный крестьянин, если это был крепостной крестьянин, то было совершенно непонятно, откуда взять эти 74 копейки. Вот ежели он все свое время проводит, обрабатывая свой небольшой кулачок земли и работая на своего помещика, он вообще наличных денег зачастую, так сказать, в глаза не видит. Где ему взять это? Значит, там возникает очень сложное, потому что ситуация, когда в сущности, значит, вот этот староста, значит, должен добыть эти наличные деньги. Он ведет, и староста, там, управляющий большим хозяйством, поместьем, да, он ведет для своего барина, он ведет вот эти вот всякие операции, он там продает зерно, там, он, значит, вот что-то такое, значит, получаются наличные деньги, он выплачивает эти налоги. Почему потом, когда уже вот скоро, в 30-е годы, когда государство начнет бороться с этими самыми должниками, а их будет очень много... Появится термин «недоимка». Недоимка. Недоимка. И начнут появляться вот во второй половине 30-х годов, удивительно, при Анне Ивановне начнут появляться удивительные указы царские, в которых будет говориться, что на самом-то деле самые главные враги государства – вот эти самые недоимщики, это помещики. Причем, чем помещик богаче, тем больше недоимок. И вот где-то уже в 1938-1939 году появятся удивительные указы, которые, опять же, не будут воплощаться в жизнь, но там будут этим недоимщикам, помещикам, самым богатым помещикам России грозить смертной казнью, как злейшим врагам государства. Thank you. одновременно еще другая проблема сразу появится, да, это бегство крестьян. Вот, когда души-то вроде как есть, а на самом деле их нет. Бежали куда? На юг, на Дон? Нет, как правило, на Дон может побежать молодой парень, вот которому нечего терять, он не женат, ни детей, ничего, пойдет там. Он вовсе не сразу, не обязательно станет казаком, он там еще лет 10 проходит под началом какого-нибудь казака, потом может станет казаком, если не убьют или не умрет. Вот. Но это не для всех. Нормальный крестьянин с семьей, женой, коровой, лошадью бежит очень недалеко. Как правило, вот здесь у меня, у помещика, тяжелая жизнь, да, а вот там вот где-нибудь у монастыря, да, там полегче. Или вот там в Черносошную, в смысле государеву деревню, там полегче, там нет помещика. Вот. Вот. Но это колоссальная головная боль станет, потому что бегство приобретет массовый характер. Появится вот и грозный Петровский указ 1721-1722 года против беглых. Ну, значит, по тем подсчетам, которые, опять же, в общем, как бы проводились, это порядка где-то 200 тысяч беглых крестьян. И когда Петр уже умрет, то первое, что произойдет, собственно говоря, буквально вот через там 2-3 недели после кончины императора, генерал-прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский подаст императрице Екатерине I записку о состоянии государственных дел, где он будет писать, что вот самое главное бедствие, которое в стране есть, это бегство крестьян. А почему? А потому что не только потому, что они подушную подать не платят, а еще и потому, что если крестьяне убежали, значит, помещик не получает своих доходов, он разоряется, а если он не получает своих доходов, значит, он не может служить государству. Павел Иванович Ягужинский, граф, государственный деятель, дипломат, один из ближайших помощников Петра I. С 1722 года генерал-прокурор Сената. Пытался бороться с казнократством и другими должностными преступлениями. После смерти Петра был вынужден лавировать между различными придворными группировками. По решению Верховного Тайного Совета был арестован, но вскоре освобожден. С 1731-го Ягужинский посол в Пруссии. С 1735-го кабинет-министр. Так что вот, вот такая складывается очень сложная картина. Чтобы ее дополнить, эту сложную картину, мы должны перейти к третьей части нашей сегодняшней программы, а именно к дворянству и к табели о рангах. Потому что вот то самое, что мы сейчас называем социальной реформой, это же не только подушная подать, но и вот так называемая дворянская реформа. Хотя слово «реформа» не употреблялось, но это позже уже как бы такое получило оформление. Но табель о рангах был. Табель о рангах появляется уже явно, так сказать, на другом этапе. И почему табель, кстати? А табель, потому что если мы на нее посмотрим... Ну, это один из таких терминов, характерных для той эпохи. Да, если мы просто посмотрим зрительно, как выглядит этот указ, то он представлен в виде таблицы. Там несколько таких столбиков, написанные, значит, придворные чины, военные чины, морские чины, значит, статские чины. Вот четыре такие колонки. И перечислено, значит, к какому классу, 14 классов это все разбито, то есть это таблица. Поэтому она и табель, честно названный табель. Вот, ну, это вообще характерное название для делопроизводственного документа той эпохи. Да, это нормально совершенно, да, не исключение. Да. Просто именно этот документ вот как бы наиболее известен и вошел в историю. Так. Но вот это вот действительно уже другой этап. Уже, помимо всего прочего, уже в это время происходит коллежская реформа. И это, прежде всего, законодательный акт, который призван упорядочить государственную службу. Порядок государственной службы. При этом, прежде чем этот документ появился на свет, была проведена большая, как мы бы сказали сегодня, исследовательская работа. Кстати, как и у многих других петровских преобразований, да, этой эпохи. Конечно. Вот чем они отличаются от преобразований более ранних. То есть, да, то есть была большая, да, подготовительная, да, работа. Скажем, как бы это с изучением иностранного опыта. Да, вот, да. Чем занимались этим подготовленные люди, не Петр же, Сам. Нет. Как правило, часто иноземцы на русской службе, иноземцы, которых посылали специально изучить, допустим, состояние государственной службы в Дании. Да, вот как там? В Дании изучали. Вот, или в Пруссии. Да, в связи с подготовкой табеля о рангах, то изучали и французский опыт, и английский опыт, и прусский опыт, и датский, и шведский, и так далее. Вот. Тут проблема в том, что табель о рангах, в общем-то, в определенной степени, она соответствовала общей тенденции, общей европейской тенденции, так сказать, реформирования государственной службы и формирования бюрократии в разных странах Европы. Но проблема была в том, что в большинстве из этих европейских стран этот процесс уходил далеко, так сказать, вглубь веков. То есть это был постепенный и достаточно естественный процесс. Здесь, в России, издавая табель о рангах, Петр этот процесс, эту структуру создавал как бы искусственно на абсолютно другой почве. И поэтому, как это было и вообще со многими, так сказать, петровскими новшествами, вот такой цветок, пересаженный в русскую почву, он иногда давал неожиданные всходы. Побочный, как правило. И побочный эффект. В данном случае одним из таких побочных эффектов стало то, что, вот казалось бы, и мы только что об этом говорили, петровские другие преобразования, они радикальным образом изменили социальную структуру предшествующего времени и двигались в направлении создания сословий. А табель о рангах, она создает, вводит вновь, как бы не вновь, конечно, но восстанавливает в правах понятие чин. Старомосковское понятие чин, но наделяя его как бы новым уже значением. И этот чин, он постепенно-постепенно вырастает до огромного значения. И когда мы с вами, причем, заметьте, потом произойдут реформы Александра II, да, в середине XIX века, которые снова изменят социальную структуру. И тем не менее мы с вами читаем рассказ Чехова «Толстый и тонкий», и мы видим, как вплоть вот до последнего времени существования империи этот чин будет определять поведение человека. Вот где ты в этой клеточке, в табеле о рангах? Не по чину берешь. Да, совершенно верно. И вот до 1917 года, собственно говоря, табель о рангах так и будет одним из основных законов, определявших порядок государственной службы в России. От чина зависит все, не только жалование, опять же, но вот социальный статус человека. Для дворянина в данном случае вообще, так сказать, жалование не может быть на первом месте, это вот, так сказать, чин. Вот. А чин – это да. И это обстоятельство, оно не могло не сказаться вот на этом процессе становления дворянского сословия, на его самосознании. И при этом ведь табель о рангах имела еще один такой вот маленький как бы нюансик. Табелью о рангах оговаривалось, что службой, достижением определенного чина по военной или статской службе, человек может получить дворянство. Так называемый социальный лифт, сейчас бы сказали. Да. Или вертикальная мобильность, если так сказать, совершенно все равно. Но это очень мощная вещь. Почему? Потому что как раз ведь табель о рангах вовсе не была принята с восторгом. С точки зрения родовитого дворянина, ну, так сказать, тот, который там корнями уходит, да, столбового дворянина, который корнями уходит, там, ведет свое происхождение с 13-14 столетия, вот эта вот выскочка, который вот выслужил, да, из унтеров офицеров, а он теперь господин капитан или господин полковник, да, там, так сказать, по табеле о рангах, это кошмар. Это немыслимая ситуация. Но государство эту норму сохранит, потому что для государства вот этот процесс вертикальной мобильности как раз очень важен. Это означает постоянный приток такой свежей крови. Да? То есть вот именно те люди, которые будут там выходить из унтеров и так далее, они будут служаками. Благородиями. Да. Будет все чинно и благородно. Да, они, эти люди будут настоящими служаками. Да. Вот они будут, они понимают, да, кем они стали, да, что они, им, у них на роду не было написано, да, стать его превосходительством, да, но я дослужился. При этом дворянство, родовитое дворянство, оно будет пытаться бороться за отмену этой нормы. И, скажем, вот в екатеринское время Михаил Михайлович Щербатов будет очень много сил тратить на то, чтобы доказать. Да вот это вот Петр ввел эту норму как в норму временную. И только потому, что вот дворянство в петровское время, будет писать Щербатов, оно было несознательное, оно, значит, служить не хотело. А вот теперь все дворяне сознательные, все готовы служить, и давайте вот это вот отменим. Нет. Но государство не отменяло. Государство не отменило. Государство было заинтересовано. Но что это означало для дворянства? Это означало, что дворянское сословие в России никогда не было замкнутой сословной корпорацией. То есть все время шел вот этот вот поток пополнения дворянства. И это не могло не сказаться на самосознании русского дворянина, на его, так сказать, как сегодня говорят, идентичности, самоидентичности. Патриотизм. Табель о рангах впоследствии вносились определенные изменения, и вот эта вот планка, которую нужно было достичь, чтобы стать дворянином, она повышалась, вот, и это происходило уже и в XIX веке, при Николае I, в частности. Но никогда не отменялось. Но никогда не отменялось до конца. А тут надо еще одну тему обсудить. Вот когда мы говорим о недвижимом имении, это понятно. Вот человек добился чинов и званий. Наследники, дети. Восьмой класс табели о рангах, который, значит, в петровское время, собственно говоря, военная служба уже, то есть первый офицерский чин, это, собственно, уже потомственное дворянство. Дети твои тоже дворяне, рожденные в это время в законном браке. Вот это существенно. Интересно. Вот это время существенно. Вот. Потом, соответственно, выработается норма, когда, допустим, появится понятие восьмого чина табели о рангах. То есть до восьмого чина табеля о рангах, ну, в смысле, с 14-го, да, до восьмого, ты личный дворянин. Личный дворянин – это такой вот не то, не сё. То есть вот родовитый, настоящий, как вы сказали, столбовой дворянин этого человека всерьез не воспринимает, да, потому что это непонятно что. Это вот вроде ты дворянин, мы вроде бы как бы одной крови, да, но твоя жена и твои дети – это непонятно кто. Вот. Твои дети не могут быть дворянами юридически. Значит, если человек достигает восьмого чина по табеле о рангах, это наследственное дворянство. С этого момента, значит, соответственно, твои дети, опять же, подчеркиваю, рожденные в это время в законном браке. Если они рождены до того, значит, нужно пройти процедуру, значит, приобретения дворянского достоинства. Тебе его дадут, но это уже будет сложнее, естественно. Надо просить специально. Вот. Но, тем не менее, это рубеж такой очень важный. Да? Вот восьмой чин. Да. Майорский. Да, добиться. Да-да-да, майорша. Стать майоршей. Угу. Кстати, вот к вопросу о майорше, да, ведь это, собственно, чин касался не только мужчин. Он касался и женщин, в том числе. Женщины, естественно, не несли государственную службу. Но вот, допустим, ну, пример, да, чтобы было понятно. Вот там... на молебне в церкви, да, так сказать, служба торжественная идет, там присутствуют женщины, да. Так вот, полковница будет стоять впереди, да, на более видном месте. Капитанша это место занять не может, это уже неприлично. А как, полковница или полковничиха? Ну, полковница, обычно говорили. Вот. Вот. Вот полковница на этом месте будет стоять по чину мужа. Ей должна воздаваться честь. Она не служит, естественно. Она, женщина вообще не служит. Вот. Но, тем не менее, статус будет определяться чином мужа. И вдове в том числе. Ну, конечно. Причем здесь имеет смысл обратить внимание на то, что в сущности это как бы реставрация старомосковских порядков. Потому что точно так же и в допетровское время жене воздавалось, так сказать, в соответствии с чином мужа. Да, вот существовало. Почему это и было легко, собственно, воспринято? Это да, было нормально. Потому что, скажем, за бесчестие женщины, да, вот, оскорбление. Оскорбление женщины, да, значит, наказание зависело от того, какой чин у мужа. Да, если это жена там какого-нибудь стрельца московского, это одно. А если это боярская жена там окольничьего, например, это совсем другое дело. Думного там какого-то. Думного человека. Вот. Так что это восстановление вот старорусской традиции. Вот мы видим, как в петровских реформах европеизация сочетается с опорой или с усвоением. А потому эти реформы и прижились. В данном случае, почему, собственно, табель о рангах, казалось бы, вот введение совершенно новых, там, так сказать, термины появляются, какие-то совершенно немыслимые. Вы сейчас даже многие из них прочесть не можете, какой-нибудь там Берггешворен какой-нибудь, да, вот. Но все же это прижилось. Вот, вот это, кстати, в том числе и потому, о чем сейчас говорим. Заканчивая нашу программу, говоря о реформах как о таковых, вот, собственно, мы так хорошо, что получилось, вышли именно на тему, что это не просто были продавленные решения жестко, это легло на какую-то почву, это так или иначе с трудом, но состоялось, дало результат, прижилось, не вызвало раздражения, и поэтому комплекс этих мероприятий и назван реформой. Их значение, скажем так, для русского общества, ну, если подводить итоги с исторической точки зрения, хотя петровское время вообще неоднозначное для России. Это долговременные преобразования, имевшие, естественно, колоссальное значение для русской истории. Собственно говоря, ими, ну, не только ими, но еще и целым рядом других, и созданием коллегий, созданием сената, созданием синода, и так далее, вот всей вообще системы управления, собственно говоря, была создана та Россия, которая просуществует, Российская империя, до 17-го года, а в значительной степени и наша с вами современная Россия, потому что... Вот этот вывод я хотел сделать, а вы его сделали сами. Как много интересного в становлении, социальном становлении общества, да. Вот эти петровские реформы, ложатся на то, что происходит сегодня. Конечно, вот после сословия-то они, вот они. Реформы-то и оказались успешными в значительной степени. Ну, Петра часто упрекают ведь в том, что вот он взял и заимствовал. Но если бы Петр просто взял и заимствовал, как раз ничего бы и не получилось. В том-то и дело, что реформаторство, вот тот процесс модернизации, или назовем его европеизацией, как угодно, да, вот он сочетался или опирался, да, на определенные традиции. Ведь Петр I не сломал принципиально какие-то основные такие вот принципиальные устои русской жизни. Да? Как была, допустим, постоянная служба для дворянства, да так она и осталась. Собственно, а что изменилось-то для дворянина? Это те традиции, на которых Петр опирался при всей своей вот внешне. Да? Мы же знаем, что брили бороды, да, заставляли переодеваться в европейское платье. Да, но все, основные все, устои жизни, да, они ведь, собственно, не так сильно изменились, как раньше. Мы сегодня говорим о социальной составляющей, но это тоже как раз то, что и легло потом в потребность назвать Петра великим. Время нашей программы подошло к концу. Я благодарю наших коллег за очередную беседу о петровском времени, столь интересную и содержательную. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.